Глава 16. Ковчег Божий принесли и установили в шатре, который поставил Давид. Господу принесли жертвы всесожжения и пиршественные жертвы. Совершив жертвоприношение, Давид благословил народ именем Господа и раздал всем израильтянам, мужчинам и женщинам по лепешке хлеба, по лепешке сушеных фиников и по лепешке изюма. Давид назначил левитов служить перед ковчегом Господним, чтобы они призывали, благодарили и восхваляли Господа Бога Израиля. Главным среди них был Асаф, второй после Асафа — Захария. Иеиел, Шемирамот, Иехиел, Маттития, Элиаф, Беная, Авет-Эдом и Иеиел играли на лирах и арфах, сам Асаф на кимвалах. Священники Беная и Яхазиел были назначены трубить в трубы перед ковчегом Божьего договора. В тот день Давид впервые повелел, чтобы Асаф и его собратья воздали хвалу Господу. «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте народам о деяниях Его, пойте о Нем, воспевайте Его, проповедуйте о чудесах Его, восхваляйте святое имя Его, да веселятся сердца тех, кто к Господу стремится. Ищите Господа, силу Его, и всегда стремитесь к Нему. Вспоминайте чудеса, сотворенные им, знаки и предначертания Его. Вы, племя Авраамова, рабы Его, вы, дети Иакова, избранники Его. Он Господь, наш Бог, вся земля подвластна суду Его. Вечно помните договор с Ним, Он на тысячу поколений заключил его. Заключил договор с Авраамом, клятву дал Исааку, подтвердил как закон Иакову. Договор его с Израилем вечен, он говорил. Отдам вам землю Ханаана, всю ее вашим владением сделаю, хотя было вас мало там, немногочисленные скитальцы. Из страны в страну ходили они, среди разных царств и народов. Но никому не позволил он обидеть их, и царям о них заповедовал: «Не прикасайтесь к моим помазанникам, и пророкам моим зла не делайте». Пой Господу вся земля, день за днем возвещайте, как Он нас спас. Расскажите народам о славе Его, племенам земным о чудесах Его. Велик Господь и достоин хвалы. Он страшен и грозен больше всех богов. Боги других народов — истуканы, а Господь небеса сотворил. Честь и слава, как свита пред Ним, сила и радость с Ним рядом. Величайте Господа, племена людей, величайте Господа, Его славу и мощь. Величайте славу Господнего имени. Неся дары, идите к Нему. Падите ниц пред Ним во славе Его святой. Трепещи пред Господом вся земля. Тверда вселенная, не поколеблется. Да веселятся небеса, да торжествует земля, да возвестят средь народов Господь Царь. Грохочет море и все, чем пучина полна. Рады степи и все, чем степи полны. Ликуют все деревья в лесу пред Господом грядущим, чтобы землю судить. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо милость Его вовек. И еще скажите: спаси нас, Бог спасения нашего, собери нас, избавь от чужих народов, дай славить имя Твое святое, дай хвалиться тем, что хвалим Тебя. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. И весь народ сказал «Аминь», восхваляя Господа. Давид поручил Асафу и его собратьям, чтобы они всегда совершали служение перед ковчегом Господнего договора, как положено на каждый день. Он также назначил Авет-Эдома и 68 его собратьев. Авет и Дом, сын Идитуна и Хаса, были стражами у ворот. Священнику Цадоку и его собратьям-священникам, которые служили при шатре Господнем в Гаваонском святилище, он велел, чтобы они регулярно, утром и вечером, приносили Господу всесожжения на жертвенники для всесожжений и делали все, что предписано в законе, который Господь заповедал Израилю. С ними были Химан и Идутун, и все, кто были отобраны и поименно назначены восхвалять Господа, произнося «Навеки милость Его». Химан и Идутун играли на трубах, кимвалах и других инструментах Господних. Сыновья Идутуна были стражами ворот. Весь народ разошелся по домам, и Давид отправился к себе, чтобы благословить свой дом.